похвал особых недостоин. Он вовсе не обучен петь, просто так устроен. И слишком юн, едва пушок на подбородке видно. Поет он ночью, ибо днем петь без не тоже стыдно. И, наконец, луна. Она почти что без изъяна, но чертание зачем менять ей постоянно? Подправить нужный прибой, слегка умерить, что ли? А в целом явственен талант, талант, но и не более. Это две жемчужины его юности. Путевые заметки в Испании 1763, вставлены в стихотворение о Севилье, в котором элегантно сочетается испанский пейзаж и набросок Дании. Конечно, ноябрь в разгаре, но я-то в Испании все. По-зимнему я укутан, и все-таки бьет меня дрожь. Севилье синее небо, блеск апельсинных аллей. Увидеть все это важно, но чувство по мне важнее. А чувствую я, что мерзну, и люди плащи надев, на скамейках мраморных спинок среди апельсинных дерев. Мне вовсе не одиноко, хоть здесь я для всех чужой. Здесь те же звезды светят, что в Дании ночной, те же звезды и холод, что в датской стороне. Ты колдуешь, Севилья, и родина видится мне. Особый дар был у Андерсена в сочинении коротких афористических стихов. К числу наиболее удачных относится эпиграмма на Хольберга из небольшого сборника «Виньетки к именам датских поэтов», изданного в 1832 году. «Острейшим жалом, о король песцов, ты охраняешь мед своих стихов». И там же о Веселе. «Ты ел и пил, порой хандрил, ты износил сапог без счета, в конце о смерти ты просил, в награду вечность заработал». Среди других его коротких стихов можно обнаружить эпиграмму о цветке гороха. «Частенько мечтательный нежный цветок кончает, как чадолюбивый стручок». Или афоризм, который называют «добрый совет». «Когда упадешь ты на скользком пути, посмейся с другими и дальше иди». Когда одна новая датская трагедия была на премьере освистана, он написал: «Часу в девятом вечера вчера она ушла. На севере рожденная, она для севера была не создана. И ветер истерзал ее свистя, и сладко, о дитя». Он был известен своими остроумными импровизациями. Однажды он обедал у Мельхиоров на Розенвене. За празднично накрытым столом произносилось много красивых речей, и, наконец, Андерсен провозгласил тост за хозяев дома следующими стихами. «В поэзии и прозе роз полным-полно. За розенвенские розы я пью это вино». Непревзойденный, конечно, детство. И сегодня большинство датчан, наверное, знаком еще с детства, маленькой Вейго. Менее известны два стихотворения, написанные им в старости, которые не уступают другим. «Исповедь ребенка» и «Высказывание некоего юноши о погоде». Последнее блещет радостью и весельем. «Чудная погодка, поклясться готов. Никак нас считают за дураков. То оттепель, в лодке плыви через лужи, то стужа, конечки прикручивай туже, то вьюга, хоть фендриков шлем надевай, что ветер тебя не унес невзначай. А малых печук он и вправду унес. Трещит на застылых озерах мороз, и голая наледь покрыла дороги. Пойдешь, поломаешь и руки, и ноги. То ливень, то нету совсем облаков. Никак нас считают за дураков. Но им не удастся меня разозлить. Подмерзнет, успею коньки прикрутить. Подтает, пускай, не страшна мне грязища. Навряд ли зальется с голенища. Метель, прошагаю по голому льду. А грохнусь, так встану и дальше пойду». Гораздо реже удавалось Андерсену серьезную поэзию. Длинное повествовательное стихотворение «Это сделал зомби» лишено юмора, и в нем, как покажется современному читателю, в значительной степени отсутствует языковая огранка. Тем не менее, оно до сих пор пользуется значительной популярностью из-за своей темы. Это трогательная история о маленьком испанском негритенке, рабе Мурильо, который по ночам сторожит его мастерскую и занимается в это время улучшением работ его учеников.